На квартире Стокусова застали только его отца. Пожилой мужчина поведал, Николай Рокотов действительно живет у него. Специально приехал, чтобы ему помогать, по просьбе сына. Из квартиры выходит только по необходимости, в аптеку, в магазин. «Я его уговаривал хоть город посмотреть». Но Коля Москву не любит, говорит, сутолока одна. Впрочем, сегодня его дома не оказалось. Наконец согласился на уговоры Стокусова-старшего. До Кремля доехать, на царь пушку посмотреть. Готовился обстоятельно. Узнал расписание экскурсий, еды своему подопечному наготовил впрок. Такой, чтоб не надо разогревать. Винегретик вот у постели, бутерброды. «А когда Николай к вам прибыл?» — уточнили у старика. «Я числа плохо помню. После праздников новогодних, где-то через неделю». «Сразу с вокзала к вам?» «Да, у него в Москве нет никого». «И все это время у вас живет?» «Да». «Никуда не уезжал?» «Нет, только сестру двоюродную навестил. Она недалеко, в Подмосковье, но не загостился. Следующим днем вернулся». «Когда это было?» «Ну, через день где-то, как приехал. Сказал, Милка давно его зазывала. Обидится, если узнает, что в Москве, и сразу не помчался повидать». Получалось, вероятнее всего, как раз 20 января. Тот самый день, когда на Люсю с Надей напали. Тоже могло быть совпадением. Сестра у Рокотова действительно имелась. Проживала в Абрамцево, но был ли он у нее? Или попросил, чтоб прикрыла? «Телефон Рокотова есть у вас?» — спросили у старика. «Конечно. Коля всегда на связи». «Позвоните. Узнайте, как там царь Пушка». «Господи, да что случилось?» «Просто наберите номер и спросите, где он сейчас». «Конечно, хорошо». Взял аппарат, дрожащими пальцами понажимал на кнопки. Взглянул виновато. «Вне зоны. В метро, наверное». «Может, и правда, в метро. Но Полуянова лучше на всякий случай предупредить». Главный редактор категорически настаивал. «Планерка... Действо священное. Как спектакль в театре или йога-клуб. Никаких телефонов. Даже в бесшумном режиме. Кто достал аппарат, выходит немедленно вон, несмотря ни на какие регалии». Дима по мелочам предпочитал не нарываться, высочайшему повелению следовал. Так что увидел два неотвеченных от Савельева только без 20:11, когда планерка закончилась. Перезвонил немедленно. Полковник не поздоровался. «Где сейчас Надя?» «К Люсе вроде пошла». «Выясни точно. И скажи, чтобы с дома сегодня не выходили. Обе». «Но...» «Ничего пока страшного. Просто для подстраховки. Сразу мне отзвонись». Митрофанова на звонок не ответила. Ее подруга тоже. Полуянов весь на нервах позвонил Люсиной матери. Женщина встревоженным голосом отозвалась. «В термы они поехали, в Мытищи». «Куда?» «Какие-то бани там открылись новые. В будний день народу мало. Сказали, хотят развеяться. И Егорушку взяли с собой». «Какая сейчас Надьке баня?» «Она сказала, в бассейне поплавает». «Вот засранки!» — не удержался Полуянов. Женщина всхлипнула. «Только на самом деле не в банях они». «А где?» «Какой-то Южный-2, по Осташковскому шоссе». «Вы откуда знаете?» «Ох, Дима! Люська убьет меня, что рассказала. Но и молчать больше не могу. Я ведь с ней, как на пороховой бочке. Никогда не предскажешь, что в очередной раз отчудит. Давайте ближе к делу. Сердце за нее постоянно неспокойно. Где она? С кем? Сама не рассказывает?» Вот и поставила ей на телефон программу специальную. Трекер. Чтоб хотя бы понимать, где искать, если что. Люся знает об этом? Нет, конечно. Тайком сделала. И что они делают в Южном 2? Понятия не имею. Отлично. Просто отлично. Миллион ведь раз предупреждал. Никаких гостей из города не выезжать. А Люсина мама виноватым тоном добавила. «Я еще знаете, чего волнуюсь? Надя вам записку оставила. Сказала лично в руки отдать. Если вы ее вдруг искать будете...» «Читайте быстрее». «Не могу. Конверт запечатан. Надя сказала, что надеется на мою порядочность. Приезжайте, я отдам. Лично в руки, как она велела». Полуянов позвонил Савельеву в состоянии, близком к истерике. «Надя с Люсей в каком-то Южном 2. По телефону обе не отвечают. Еще она мне послание оставила». Полковник спокойно ответил. «Не знаю, зачем они там и что за послание, но режим боевой готовности отменяется. Рокотов сейчас у нас. Беседуем. Но, похоже, он ни при чем». Дима выдохнул. Пробормотал. «Тогда какого дьявола они трубки не берут?» «Не могу знать, но с Рокотовым никак не связано. Он действительно в Москве, только приехал не мстить, а отцу своего друга помочь. Они со Стокусовым по зоне кореша вместе сидели. 20 января тоже проверили. Николай в этот день сестру навещал. Пьянствовал всю ночь, свидетелей с десяток». «Черт! Но я все равно теперь беспокоюсь». «Ладно, Дим, надо бежать. Звони, если что». Полуянов снова набрал Надю. Ответа нет. Люся тоже не отзывалась. «Где, черт возьми, девицы? И что за ерунда с запиской? Почему было нормально не предупредить?» Перезвонил Люсиной маме. Сказал строго. «Ехать к вам? Мне некогда. Плевать на порядочность. Дело серьезное. Читайте по телефону». Женщина, похоже, сама умирала от любопытства, поэтому согласилась. «Димочка, чисто на всякий случай, если ты вдруг заволнуешься и начнешь меня искать, а я за рулем буду, ответить сразу, возможно, не смогу. Все в порядке. Мы с Люськой поехали покупать мотоцикл». Пауза, всхлипы, причитания. «Ну как она могла?» Дима взмолился. «Пожалуйста, дальше». «Это Сузуки Бандит. Люська всегда о нем мечтала. Продает ее хороший друг, Михаил, бывший одноклассник. Он живет в военном городке Южный 2. Люся попросила меня ее отвезти». Чтение снова прервалось. «Мишка, негодяй! Вечно он ее втягивает в истории». «Вы его знаете?» «Ну, конечно. Исчадие ада. Его даже собственные родители выгнали. Снимает теперь какой-то сарай в Подмосковье. В Южном 2? Понятия не имею. Но вроде какой-то военный городок». «Давайте до конца дочитаем», — попросил Дима. «Мотоцикл стоит 500 тысяч. У Люси есть только 100. Она пыталась взять кредит или одолжить, но не получилось. Но ей пообещал помочь Гарик, отец ее ребенка. Привезет деньги сегодня на сделку». «О, Боже!» — вскрикнула женщина. «И этот тоже здесь. Лучше б на ребенка своего деньги давал». «А вы и Гарика знаете?» «Ну, конечно. Тоже хулиган дворовый», — вздохнула тяжко. «А вот от Нади не ожидала. Так о ней хорошо думала. Как она может участвовать в этом?» Оправдывать подругу Дима не стал. Вроде бы следовало сейчас успокоиться. Да, девчонки чудят. Люська изначально оторва. Митрофанова под влияние попала. И помогать даже в глупостях. Ее кредо. Но надо ведь додуматься. Села за руль. Хотя давно уговаривал самой не водить. Потащились, да еще с ребенком, неизвестно куда. Наврали про бани. Ох, и устроит он ей. «Посмотрите, где сейчас Люся?» — велел матери. «По-прежнему там, в Южном 2». «Можете мне координаты скинуть? Подъеду, вправлю обеим мозги». Всю дорогу Люська клялась. «Надюнчик, никогда тебе этого не забуду!» Митрофанова максимально аккуратно вела машину по заснеженной дороге. Димины звонки видела, но отвлекаться за рулем не хотела. Навигатор показывал, ехать совсем недолго. Прибудут на место, сразу перезвонит. Со Сташковского шоссе свернули на дорогу поуже. Сразу попали в колдобину, шкребанулись под Доном. Люся виновато сказала: «Совсем чуть-чуть осталось. Вон, видишь, там поворот». Военный городок выглядел типично. Несколько пятиэтажек, заброшенное здание, по виду бывший клуб. Школа тоже с выбитыми окнами. «ПВО, что ли, здесь раньше было?» — просветила подруга. «Но куда-то перенесли. Вояк больше нет, а дома остались. Из признаков цивилизации только магазин продуктовый». «Ты бывала здесь?» «Ага. У Майка тут собственный дом. Ну, развалюха точнее. Чья-то бывшая дача. На что денег хватило». Проехали мимо унылых жилых строений, свернули на еле видимую, усыпанную снегом дорогу. Люська просвещала. «Раньше только по пропускам было. И здесь какие-то хреновины стояли, чтоб за самолетами вражескими следить. Когда городок официально закрыли, оборудование вывезли, а земля ничья осталась. Но купить и строиться нельзя. Министерство обороны принадлежит. А места хорошие, лес, дубы. Вот местные и начали себе здесь дачки клепать. Простенькие, чтоб не жаль, если снесут. Майк такую снимает. Удобств ноль, зато свобода. И аренда всего 5000 в месяц». Впереди действительно рядок жалких, скособоченных лачуг. Выглядит совсем уныло и одиноко. Народу ни души. Надя совсем разволновалась. Димина строгое указание категорически не бывать в безлюдных местах она нарушила по всем статьям. Подруга покосилась на ее побледневшее лицо, подбодрила. «Да не ссы ты. Майк парень свой. Гарик тоже норм, чел. Тебе понравится. Твой Димочка». В тоне засквозило злорадство. «Сроду бы тебе 400 штук на мотик не дал». «И правильно сделал бы», — буркнула Надя. «Вон, вон, к тому дому». «Сигналь». Но нажать на клаксон Митрофанова не успела. Из лачужной калитки вышел им навстречу молодой бородач. Люська даже дожидаться не стала, пока Митрофанова притормозит. Выскочила из машины на ходу. Кинулась к парню на шею, завизжала. «Здорова, скиталец ты мой!» Надя припарковалась, носом в сугроб. Как потом выезжать, непонятно. Забытый беспечной мамой Егорка захныкал в детском креслице. Сиденье Митрофанова приобретало в расчете на собственного будущего младенца. Люська вырвалась из объятий бородача, в руках телефон. Кинулась к ней. На сына ноль внимания. «Надюх!» — Гарик написал. «Просит за деньгами к автобусной остановке подскочить. Отсюда 2 километра. Он спешит, не хочет пешедралом». Надя, уставшая, встревоженная, злая, что повесила на себя чужие глупые проблемы, проворчала. «Не поеду я никуда». «Так не надо! Мы на бандите сгоняем, а ты за Егоркой присмотри». «То есть я вообще останусь одна? В этой страшной дыре?» Но бородатый Майк уже распахнул ворота, взревел мотором, вывел своего монстра. Люська с радостным визгом уселась сзади, крикнула: «Ща! Чисто 5 минут!» Мотоцикл, взрывая шинами снег и безжалостно виляя на скользкой дороге, помчался прочь. Егорка в машине горько заплакал. Утешать малыша или сначала все-таки перезвонить Диме? Начать решила все же с отчаянно рыдающего ребенка. Села на заднее сиденье рядышком, трясла погремушкой и успокаивала. Слезки на сморщенном личике высохли, Егорка начал неуверенно улыбаться. «Сейчас твоя бестолковая мамочка придет, мотоцикл тебе привезет», — приговаривала Надя. 5 минут вроде бы миновали, а рева мотора не слышно. Или остановка дальше, или пресловутый Гарик опаздывает. А может, просто болтают, целуются. Никогда больше не куплюсь на ее идеи безумные. Погладила маленького по руке, прошептала. «Может, мне и тебя усыновить, чтоб в нормальной семье рос?» И тут снаружи мелькнула черная тень. Надя ему так и не перезвонила. На звонки тоже не отвечала. От редакции до Южного 2 навигатор пообещал полчаса, но Дима надеялся домчаться минут за 20. Гнал, злился на ветреную подругу. Попутно про Николая Рокотова размышлял. Он-то злой умысел подозревал. А парень, оказывается, Богдана Степановича на попечение взял. Ухаживал за ним. Удивительные расклады жизнь иногда подкидывает. Про камеры наблюдения навигатор предупреждал, но Полуянов решил плевать. Штрафы заставит Надьку заплатить, чтоб впредь его не обманывало. Да и когда сам на взводе, сумасшедшая скорость как-то успокаивает. В поворот к Южному 2 влетел с заносом на скорости 90. Встречная машина, серый Рено, еле смог увернуться. Но средний палец водитель успел взметнуть. Подмигивать аварийкой, извиняясь, Дима не стал. Скорость тоже не снизил и немедленно поплатился. Ухнул брюхом авто в припорошенную снежком глубочайшую яму. Судя по скрежету, диск колесный тоже погнул. Едва выбрался из ловушки, сразу угодил в новую. Опять оглушающий треск. Теперь и бампер, кажется, пострадал. Вот это дороги! Но у него хотя бы кроссовер, как Надька-то на своем несерьезном опельке пробралась. До точки оставалось 1,5 километра. Зазвонил телефон. «Люся, ну, наконец-то!» «Да!» — рыкнул Дима. И услышал испуганный голос. «Надя пропала!» Как ни старался уложиться в минимальное время, 3 минуты все равно потерял. Наблюдательный пункт во дворе пустующего дома наискосок. Подбежать уже 30 секунд. И на девчонку время потратил. Упиралась, царапалась. Когда накрыл ей лицо маской с хлороформом, обмякла, но оказалась дико тяжелой. Еле дотащил до машины. До автобусной остановки на мотоцикле и обратно примерно 5 минут. Но надеялся сразу не примчаться. «Будут ждать Гарика. Бомбить сообщениями. Ты где, когда появишься?» Бездыханное тело в салоне всегда рискованно. Поэтому закинул в багажник. Газанул, рванул прочь. Пока что все шло неплохо. Метрах в 200 до выезда из городка навстречу пролетел мотоцикл. Гарика, получается, продавец и покупательница ждать не стали. Решили вернуться. Через 5 минут приедут на место, обнаружат, что Надежда исчезла. Но фора у него все равно приличная. При выезде на трассу остановился на светофоре и чуть не попал под колеса какому-то придурку. Тот сворачивал с шоссе на скорости под 100. Успел среагировать, резко газанул. Успел, показав средний палец, вильнуть в сторону. Раз все равно с места тронулся, зеленого сигнала ждать не стал, проехал на красный. Маршрут проложил заранее. 8 километров по Осташке, дальше свернуть в Пироговский лесопарк. Сердце переполняло предвкушение. Ну и гордость собой. Лихо он все спланировал и реализовал. Он хотел эту женщину. и, наконец, придумал, как ее получить. Когда узнал, что Люся мотоцикл ищет, сразу решил, что ситуацию надо использовать. Проще всего, конечно, было прикинуться продавцом и заманить куда-нибудь в тихое место. Но поразмышлял и решил удивляться, почему дорогую технику за бесценок предлагает. Испугаются. Не поедут. Или мужика с собой возьмут. Но тут, да чего кстати, активная между дамами переписка, а он всю ее видит. На арену является реальный мотоциклист Майк, старый Люсин знакомый. Упоминается отец ее ребенка, Гарик, вроде бы тот, может дать недостающие 400 тысяч. И самое прекрасное, актуального телефона отца своего ребенка Люся не знает. Тот сам выходит на связь, всегда с разных номеров. Почему бы ей не написать, якобы от его имени? Могло и не сработать, но чем он рисковал? Банально подъехать на место и подождать, повезет или нет. Дачи в Южном 2 почти все заброшены. Прибыл на место с утра, загнал машину в пустующий двор. Отслеживал тщательно звонки, переписку. В 10 часов Майку полетело сообщение от Люси. «Приеду одна, на такси». «Ну, норм. Тогда за резиной зимней потом подскочишь». Расстроился. Собрался даже сваливать. Но в 10:15 новое сообщение. «Надька все-таки согласилась. На ее тачке будем». Возликовал. Подобрался. Вошел в аккаунт якобы Гарика. Напечатал. «Все в силе? Бабло к 11 подвозить?» Получил восторженный ответ. «Да, спасибо тебе». Дальше чисто логика. Дорога до остановки хреновая. Проще на мотике, чем «Опель» с низким клиренсом по ямам гонять. Ну и удача, конечно. Отследил по карте машину. Когда девицы находились примерно в минуте езды, снова отпечатал от имени Гарика. «Люси, зашиваюсь! Подскочи за бабульками к остановке!» И все получилось. Вторая девица с парнем уехала. Жертва осталась одна. Младенец не в счет. И что это был за восторг? Увидеть нечеловеческий ужас в ее глазах. Чего у Люськи не отнять, хладнокровно совсем не по-женски. Причитать не стала, сразу по делу. «Майк утром видел на дачах серый Рено. Не местный, номер не запомнил, но когда возвращались, точно такой проехал навстречу. То самое авто, которое он едва не подранил на светофоре. Марка, цвет. Только сейчас осенило. Точно те, что у машины, какую видели в заболотье. «Ищите ее там!» — проорал. «Следы, может, видел кто?» Сам резко, снова тюкнув бампером о снежный отвал, развернулся и рванул обратно. Рено, точно помнил, на светофоре стоял с включенным правым поворотником. Направлялся, выходит, в область. А Сташку Дима приблизительно знал. Уже в километре от светофора — развилка. Можно уйти налево, в сторону Дмитровки, или направо, на Мытище. А еще несколько съездов в поселке и деревеньки. Полуянов в голос застонал. Гнал и лихорадочно тыкал в телефон. Савельев, к счастью, ответил сразу. «Надьку похитили. Осташковское шоссе, серый, Рено Меган. Передай всем постам». Но даже Савельев с его статусом и властью не сможет включить план перехват немедленно. Минуты, если не полчаса, пройдут. За это время машина может свернуть куда угодно. Полуянов на полной скорости подлетел к перекрестку с круговым движением. Налево пьяная дорога к Дмитровскому шоссе. Сразу после деревни Беленинова почти глухой лес, в него несколько съездов. Направо тоже местность для злых целей неплохая. Пустующие дачки, грунтовые дороги к водохранилищу. Но это направление вроде бы поживее. Два новых жилых комплекса, деревни и церковь. «Я бы выбрал Дмитровку», — мелькнуло. притормозил перед круговым движением и все-таки свернул на Осташку. Сам не понимал, почему. Движение довольно оживленное, светофоров немало. Мчался на полной скорости, обгонял по встречке. Дорези в глазах вглядывался, не мелькнет ли впереди серый корпус Рено. Но даже если машина едет в том же направлении, опережает его как минимум минуты на 4 и давно могла свернуть куда угодно. Похоже, ловить было нечего. Гордей терпеть не мог наглецов на дороге. Но если прочие участники движения предпочитали не связываться, хамов пропускали или максимум крутили пальцем у виска, или демонстрировали средний палец, он всегда считал своим долгом проявлять гражданскую позицию. Тем более полиция к сигналам, если они не анонимные, относится со всем вниманием. Однажды пьяного соседа сдал, когда тот на бровях за руль уселся. И водителя автобуса заложил. Тот прохлопал ушами, что впереди пешеходный переход. Затормозить не успел, вылетел в итоге навстречку. Савва видел. Пассажиры в салоне орут, возмущаются. Но ведь никому и в голову не придет реально наказать беспечного. Зато Гордей, куда следует, сообщил. Потом и ответ пришел из транспортного департамента. Негодяю влепили строгий выговор и лишили премии. По делам. Сегодня, едва выехал с кольцевой дороги на родную Осташку, мимо просвистела синяя Мазда. Ограничение 60. Народ, как положено, едет под 80. А ненормальный мчит сильно за 100. Еще и в шашечки играет. Виляет между рядами. Чайники в испуге шарахаются. Зрение у Гордея орлиное. Номер машины разглядел прекрасно и немедленно позвонил куда следует. На дороге, вероятно, пьяный. Несется, не разбирая дороги. Попросили представиться. Потребовали детали. Марку, цвет, цифры и буковки отбарабанил без запинки. Пообещали, что меры примут. Хотя Гордей понимал, могут и не успеть. Осташковское шоссе тупиковое. Всего 20 с малым хвостиком километров в длину. Свернет лихач куда-нибудь к крутому коттеджу, и никакого наказания. Только штрафами с камер отделается, но все равно приятно. Сам он ехал традиционно, неспешно. Заскочил на заправку, отправился дальше. И вдруг, даже показалось, что чудится, мимо опять на сумасшедшей скорости пронесся тот самый лихач. По кругу, что ли, ездит? Или тоже где-то останавливался? После его сигнала в полицию минут 7 прошло, не меньше. Могли бы, могли патруль подогнать, но не озаботились. Заветных маячков на дороге не мигало. Гордеев в бессильной злобе наблюдал, как сумасшедший опасно обогнал бетономешалку. Встречной маршрутке пришлось уходить на обочину. Истерически посигналил пешеходу, но на перекрестке все-таки изволил притормозить. А Гордей, наоборот, газу прибавил. Хотелось разглядеть, что за гад тачкой управляет. Почти нагнал, встал в 5 машинах позади. И тут, вот она, справедливость. Сзади показалась машина ДПС. Прислали все-таки. Хотелось выскочить, закричать «Вот он, там!» Но глупость делать не стал, просто прижался к обочине. Гаишники пронеслись мимо, светофор зажегся зеленым. Гад на Мазде вроде бы направо свернул, на Мытище. Гордею нужно было прямо, но из любопытства включил поворотник. Интересно посмотреть, как поймают. И увидел зрелище фантастическое. Мазда мчит на сумасшедшей скорости уже вдалеке. Позади с сиреной и мигалкой гаишники догнать пытаются. Хоть и тоже на иномарке, но отстают. На следующем перекрестке проскочили на красный. И лихач, и гаишники. Гордей тяжко вздохнул и дисциплинированно остался стоять. Но успел увидеть. Сумасшедший взялся обгонять очередную машину, не удержал свой транспорт и долбанул попутного в водительскую дверцу. Жертва, серый Рено, завилял, съехал на обочину. Безумный тоже остановился. А тут и гаишники подоспели. Бегут к Мазде. Вот оно, возмездие. Как раз и зеленый зажегся. Гордей, конечно, тоже повернул направо, к Пироговскому лесопарку, смотреть развязку. Лихача, парня с наглой рожей, волокли к полицейской машине. Он упирался, что-то вопил, пытался руками размахивать. Гордей включил моргалочку и съехал на обочину. Остановка здесь разрешена, правил не нарушает. Рено пострадало прилично. Весь левый бок покорежен. Подушка безопасности хоть и не сработала, но водитель на руль свесился. Видно, досталось ему. Но гаишники почему-то не ему помощь оказывают, а к багажнику кинулись. И дальше вынимают оттуда. Сначала казалось мешок, но присмотрелся, увидел — женщина! Ух, ничего себе! А тут и водитель Мазды все-таки вырвался. Сам в наручниках, но кидается к ней, кричит что-то. Гордей вышел из машины, притворяться, что колесо спустило. Но суровый гаишник отвлекся на секунду от ситуации, обернулся, сказал сурово: «Езжай отсюда, нечего глазеть». И Гордей дисциплинированно вернулся за руль. Надо обязательно криминальную хронику вечером посмотреть. Дима не видел ничего, кроме ее бледного, расслабленного в бессознательности лица. Рвался, кричал: «Надя, Надюшка!» Гаишники, их вроде ничем не удивишь, пребывали в растерянности. Слышал, словно сквозь вату: «Вроде не пьяный, знает, что ли, ее?» А Полуянов вместе с ней умирал. «Что с ней? Жива?» «Жива! Скорая сейчас будет!» Пожалел его лейтенант. Остальные служивые обсуждали, как быть с водителем Рено. Вынимать из машины самим или ждать спасателей и врачей. «Это преступник! Он похитил ее!» «Савельев, ГУВД Москвы, звоните ему!» «Номера у тачки левые», — доносились отголоски. «Да пустите меня, черт возьми!» — стряхивал Полуянов чужие руки. Смог вырваться, бросился к Рено. Первый порыв — кулаком в пошедшее трещинами боковое стекло разбить ему хотя бы морду. Мужчина со стоном приподнял голову от руля. Злая ухмылка и знакомое, точно знакомое лицо. — Саша, это ты? — пробормотал Дима. — Я Самаэль, — выдохнул и потерял сознание. Документы у водителя Рено с собой оказались подлинные. Александр Кононенко, 2001 года рождения. «Это он! Он!» — орал задержанный водитель Мазды. Похищенную девушку спешно отправили в ближайшую больницу. Врачи не скрывали тревоги. Потерпевшая беременна, находится без сознания. «Я должен быть с ней!» Рвался протаранивший Рено лихач. Но никто из экипажа ДПС на себя ответственность не взял. Ее увезли для оказания медицинской помощи, а его в отдел. Кононенко, получившего тяжелые травмы, тоже забрала скорая. Водитель Мазды кричал: «Преступник! К нему охрану надо приставить!» Но доктора заверили: «И так никуда не денется». Слишком сильно в аварии пострадал. Мазда протаранила Рено точно в водительскую дверцу. Задержанного по фамилии Полуянов в камеру определить не успели. Сначала последовал звонок из столицы, а потом и целая делегация явилась. Во главе хмуролицый полковник Савельев. Велел с водителя Мазды наручники снять и увез с собой. Сказал: под личную ответственность. Надя впервые в жизни увидела рай. Небо голубое, под ним бирюзовое море плещется. Красивая набережная почему-то пуста, хотя денек шикарный, летний. Только вдалеке одинокая фигурка. Приближается стремительно, на мощном мотоцикле, мчит прямо в пешеходной зоне. «Люська», — шепчет Надя, — «какая ты все-таки сволочь!» Море шумит прибоем, и два ребеночка плачут. «Егорка? А кто второй? Неужели ее малыш тоже родился?» Вдруг над самым ухом совсем другой, не из сна, голос. «Матка в тонусе! Срочно УЗИ!» А потом еще один, родной, взволнованный. «Пожалуйста, сделайте все, что возможно!» Ей так хочется протянуть руку, схватить любимую ладонь. Но тело не слушается. Солнце печет, на море начинается шторм. «Дима!» — пытается прошептать Надя. Непослушные губы склеены. Она хочет сказать ему, что так виновата. Никогда больше даже близко к Люське не подойдет, и мотоциклы — это страшное зло. Но небо зловеще меркнет, море все сильнее бушует, темнеет, и ее накрывает огромной страшной волной. Пики еле щетинились, подступали к самому берегу. Монахово озеро раскинулось почти в чаще, дороги к нему нет, только еле видная тропинка пробирается сквозь крапиву. Зато рыба непуганая, даже с берега можно на котелок наловить. Саня проснулся в 5 утра. Пусть лето, а зябко. Окна в корпусе выбиты. В свитере, в спальнике все равно замерз. Но Робинзоном всегда непросто. Отшельником и скитальцем Саня Кононенко стал не от хорошей жизни. Мать притащила в дом очередного папу. Мужик — никудышный алкаш, но сразу из себя хозяина начал строить. Саню заставлял посуду мыть за всех, ботинки ему драить. Кому понравится, вот и решил удрать. В хорошие времена, когда отец был еще жив, и мама улыбаться не разучилась, ездили они от завода в дом отдыха, сюда, на Монахово озеро. Родители ворчали: макароны вечно холодные, до города далеко, развлечений нет. А Сане нравилось. Батя его, тогда совсем малька, за грибами водил, научил рыбу ловить. И солнце здесь всегда особенное, ласковое, даже когда воздух холодный. Теперь семья их нормальная развалилась. Дом отдыха, уже тогда полупустой, тоже загнулся, но солнце осталось прежним. Улыбалась, согреть пыталась изо всех сил. Саня, как учил отец, чтоб кровь холодную разогнать, подбежал к ржавому турнику, 10 раз подтянулся. На костерок время тратить не стал, присолил хлеб, уже совсем засохлый, запил водой. Накопал червей, они тут в избытке, знатные, жирные. Взял удочки, пакет целлофановый для добычи и помчался на озеро. Вода в нем обычно черная, глубина ого-го, ключи бьют. Но сейчас на рассвете смотрелось почти как море в телевизоре. На настоящем Саня побывать не успел. Рыба, говорил батя, терпеть не может, когда жарко и шум. А сейчас по холодку в тишине у берега так и плескалось. Но только закинул удилище. Вдруг треск, шорох. Кабанчики, что ли, на водопой двинулись? Или волк? Затаился на всякий случай. Но явился к берегу не зверь. Женщина. Саня ее и раньше здесь видел. Приходила обычно с мощным мордатым парнем. Он пил пиво из полторашки, она шоколадки грызла огромные. У голодного Сани слюнки текли. Девчонка-красотка. Волосы светлые, глаза синие. Худая, только живот большой. Беременная. Женщины с пузами всегда замотанные, хмурые. Но эта веселая была. Хохотала, птицы срывались с гнезд. И когда хмырь ее за грудь хватал, не возражала. Сама тоже об него терлась. Вчера на озере народу почти никого, Так парочка ушла совсем недалеко в камыши. Принялись баловаться охоть. Саня совсем недалеко прятался. Голую задницу парня видел отчетливо. И внизу живота все наливалось и дыбилось, а в голове мутилось. А сейчас красавица вышла на песочный бережок одна. Огляделась. Саню, он укрылся за деревом, не заметила. И оп-па! Платье скидывает. А под ним ничего. Бедра покатые, сиськи огромные и даже толстый живот совсем не противно смотрится. Саня сразу за собственные штаны схватился. Его прибор стал могучим и твердым. Девушка, хоть уже голая, в воду идти не спешила. Потянулась сладко, неторопливо светлые волосы в косу собрала. Пощекотала себе соски, соблазнительно отставила ногу. Долго разглядывала то ли прыщ, то ли пятнышко на бедре. Саня весь извелся и мечтал, чтоб поскорее в воду нырнула, и не хотел этого. Она устроилась на песочке, лицо солнцу подставила и все на дерево поглядывала, за которым он прятался. Заметила, что ли? Но виду не подает, загорает. Бедный Саня, дружка, сначала пытался утихомирить, а потом сдался. Наоборот, начал его сам ублажать. И теперь совсем не хотелось, чтоб красавица в воду забиралась. Но разрядиться не успел. На пляжике вдруг показался мужик. Как только подкрался, ни одна веточка не хрустнула, и птицы не встревожились. Красавица смутилась, схватила платье, в рукава не попадает. Дядька не молодой, волосы седые, на нее вылупился. Одет, как грибник, но корзинки в руках нету. Да и какие сейчас грибы? Только сыроежки редкие. Девушка так и не успела одеться. Прикрылась платьем, выкрикнула грозно: «Пошел отсюда вон!» А он наоборот, к ней все ближе. Подходит, улыбается нехорошо. И вдруг со всей силы по щеке ударил. Охнула, отлетела на песок. Саня хотел было броситься спасать, но у мужика в руке нож. Будто сам собой появился. Размахнулся, полоснул красавицу по горлу. Не сильно, но фонтанчик маленький брызнул. Кровь в лучах солнца показалась золотой. Саня зажал рот, убивая крик, а орган его вдруг нежданно и не кстати разразился липким извержением. Красавица была жива, хрипела. Мужик на нее навалился, она отбивалась. И вдруг закричала отчаянно: «Мальчик, помоги!» Страшный дядька сразу вскочил, озирается, в руках нож. С него кровь капает. И Саня в страхе бросился прочь. Бежал, как учил отец, словно в последний раз, когда от скорости вся жизнь зависит. За спиной казалось топот и лезвие совсем над головой, но не оборачивался, вкладывал в бег все силы. Остановился только, когда домчался до дома отдыха заброшенного. Тишина. Птицы разливаются, и солнце смотрит, только теперь не по-доброму, а с укором. Осуждает. Струсил. Не помог. «Что я против ножа бы сделал?» — пробормотал он. Покидал дрожащими руками в рюкзак немудрящий свой скарб, и уже через пару минут снова мчал сквозь чащу. А в ушах продолжал звенеть ее голос: «Мальчик, помоги!» Пока Александр Кононенко находился в реанимации, Савельев с командой спешно восстанавливали вехи его биографии. Уроженец города Щигры, Курской области. Отец скончался в 2011-м. Мать проживает там же, не работает, состоит на учете у нарколога. Полуянов утверждал, именно этого мальчика звала на помощь Нина, беременная сожительница Николая Рокотова. Трагедия на Монаховом озере случилась 7 лет назад. Саше тогда было 16, сейчас 23. Обычно к этому возрасту на человека целое досье. Школа, поликлиники, воинский учет, институт или колледж, работа, квартплата, налоги, штрафы. Но Александр оказался почти человеком-невидимкой. Окончить успел только 8 классов. В то же лето, когда на Монаховом озере случилось убийство, сбежал от пьющей матери в Москву. Бродяжничал, подворовывал, по мелочи, но уголовное дело не потянуло. Однажды попал в детприемник, но решения своей судьбы не дождался. Удрал. По идее, система должна была отыскать, добиться, чтобы хоть 9 классов образования получил. Но мать Александра инициативы не проявляла, социальные службы родных Щегров тоже открестились. Мальчик в городе не проживает. А ловить беглеца по всей стране вроде и не за что. Чем занимался, где проживал с 2015-го, неведомо. В 2019 году Кононенко снова попал в поле зрения правоохранителей. Его пытались привлечь по статье 243, часть 2, незаконный поиск и изъятие археологических предметов из мест залегания. Дело было в Тульской области. Александр с металлоискателем попался в заброшенной церкви, признанной объектом культурного наследия. У него изъяли 2 иконы XVIII века и потемневшую от времени золотую ложечку для причащения. Но стоимость находки оценили в 230 тысяч рублей, а уголовная ответственность по статье — от 500, поэтому отделался легким испугом. И еще один раз всплывало его имя. В 2020 году в альпинистском лагере в Приэльбрусе была зверски убита инструктор Микаэла Мокрова. Изрезанное ножом тело обнаружили утром в ее палатке, свидетелей не оказалось. Кто-то вроде бы слышал ночью крик, но подумал, шакалы, как раз полнолуние, они всегда в это время скулят, воют. Микаэла находилась на 7-м месяце беременности, но упрямо отказывалась бросать любимое дело. Говорила, что доработает сезон, а потом только отправится в город ждать рождения ребенка. Отцом малыша был один из туристов, но с Микаэлой они разошлись миром. Мужчина заплатил и юридически оформил хорошую материальную компенсацию. Она в ответ подписала документ, что никаких претензий не имеет, но установление отцовства и алименты подавать не будет. В окружении Мокровой вспомнили, что год назад были у нее шуры-муры с молодым совсем пареньком по имени Сашка. Тот все лето околачивался в альпинистском лагере, ходил за девушкой хвостом, и она даже раздавала ему авансы, но настоящего романа не случилось. Микаэла, видная и решительная, не скрывала. «Я Сашке сказала, ты классный, но пока нищий бомж. Добейся чего-то в жизни. Приходи, поговорим, если я еще буду свободна». Парень вроде поклялся выучиться на айтишника, разбогатеть и вернуться. Но больше его никто не видел. Личность парня установили. Александр Кононенко, уроженец города Щегры. Хотели с ним побеседовать. Однако по месту регистрации парень не проживал, особых оснований искать не имелось. С Микаэлой он расстался год назад, ее не преследовал, в лагере не появлялся. В ночь убийства никто его в окрестностях тоже не видел. Дело подвисло. Но пальчики так и неустановленного преступника остались, висели в базе. И только сейчас стало ясно. Убил Микаэлу именно Александр Кононенко. Пациент по-прежнему не приходил в сознание, но к его палате приставили охрану.